Глава пятая. Ты помнишь, я знал себя. Мои следы лежали как цепи. Я жил, уверенный в том, что я прав. Но вот выпал снег, и я опять не знаю, кто я. Мирта шла по больничному отсеку. Ярко освещенный коридор слепил глаза. После многих дней, проведенных в темной камере одиночки, все предметы в белом мерцании ламп выглядели искусственными и бесцветными. Дверь кабинета, мимо которого она проходила, была приоткрыта. Девушка-целительница вежливо улыбнулась и с удвоенным усердием принялась копаться в коробках с травами. Последние пару недель, когда пленницы позволили свободно перемещаться по бункеру, все старательно ее игнорировали. Мирта догадывалась, что дело было не в чувстве вины, без которого не обошлось, а в прямой директиве Лиса. Но так даже лучше. Она сама не хотела ни с кем общаться и выходила из своей комнаты только чтобы навестить Найрода. Тяжелая атмосфера подземного укрытия погружала в уныние. Слезы кончились к концу первой недели, а к середине второй иссякли обвинения в адрес старикашки с замашками диктатора и слюнтяев-волков, терпящих его беспредел. Мирта впала в эмоциональную кому. Переживания спрятались где-то глубоко, буря эмоций, терзающих ее после происшествия с Наем, осела на дно и затаилась до лучших времен. Несколько месяцев работы под прикрытием научили ее прятать чувства, подобно тому, как черепаха втягивает голову в панцирь. С того момента, как Найрод катался по полу в кабинете Лиса, она не пользовалась способностями и полностью закрылась от себя и окружающих. Волчья натура спряталась под толстым слоем пепла от костра выгоревших чувств. Мирта приоткрыла дверь палаты и тихонько заглянула внутрь. Инго постоянно околачивался поблизости. Она частенько заставала его спящим на стуле возле кровати Найрода. Могло показаться, что тот беспокоился о собрате, но Мирта видела все эти штучки насквозь. Что-то надломилось в бывшем подопечном. За последние недели Инго превратился в прихвостня Лиса и теперь присматривал за Найродом по его поручению. Сейчас он вполголоса разговаривал с рослым парнем в камуфляже. Грязные ботинки и потрепанный вид одежды выдавали выходца с передовой. С началом военных действий часть перекидышей из общин укрылась в бункерах, а остальных бросили в самое пекло. Среди солдат сопротивления только и было разговоров, что о Найроде. Байки про нового вожака распространялись среди перекидышей со скоростью света, а его выздоровление ждали как прихода мессии. Парень обернулся, Мирта узнала медведя. «Что стряслось?» — спросила девушка, скрестив руки на груди. Медведь выглядел измученным. На лице отросла недельная щетина, под глазами красовались ссадины и темные круги от недосыпа. «Майк как раз собирался уходить», — ответил Инго. Медведь рассеянно кивнул и направился к выходу. Мирта преградила ему путь. «Жарко там?» — спросила она. В голосе звучал вызов. Медведь приблизился. Под его холодным взглядом ей стало жутко. Солдат смотрел насквозь, так, будто ее не существовало. Мирта шагнула в сторону и отошла вглубь палаты. Что-то подсказывало, сегодня с ним лучше не связываться, и девушка переключилась на Найрода. Было трудно поверить, что лежащее на кровати бледное тело, окутанное сотнями светящихся нитей и порхающих над ними бабочек, когда-то было ее другом. Волосы стали тусклыми и безжизненными, не говоря о коже, очень бледной, без единой кровинки. Он напоминал фарфоровую куклу, которую кто-то ради забавы положил в лазарете. Мирта взяла его за руку. Пульс бился ровно, казалось, он просто спит. «Все еще дуешься?» — спросил Инго. Мирта даже не обернулась. Она знала, что бывший подопечный сидел на стуле у двери как вчера, позавчера и за день до этого. Она в очередной раз притворилась, что не слышала его. «Брось!» — не унимался тот. «Сколько можно играть в молчанку?» «Ты даже не пришел навестить меня», — ответила девушка бесцветным тоном. «Меня бросили в камеру как преступницу. Никто и когтем не пошевелил, чтобы помочь». Обида в ее голосе смешивалась с осуждением. «Это приказ вожака. Что я мог сделать?» Мирта обернулась и посмотрела на него долгим, всепроникающим взглядом. «Глен, Майк и ты», — усмехнулась девушка. «Все вы превратились в ручных псов старого маразматика?» Она с отвращением поморщилась и крепче сжала руку Найрода, будто ища поддержки. «Если бы Лис не сменил гнев на милость, гнить мне в камере до скончания времен. А я-то считала, мы команда». «Думаешь, кто подкинул идею, что твое присутствие поможет Найроду выйти из комы?» «И что ты хочешь? Медаль? Найрод бы никогда...» Найрод дал присягу. «Ты врешь!» Она не заметила, как сорвалась на крик. «Кто вытащил тебя с того света?» «Лис?» — предположила Мирта. «Для сложного исцеления требовалось соединить Меркабы двух вожаков». «И?» «Такое могли проделать только учитель и ученик». «Хочешь сказать, Найрод пошел на это, чтобы меня спасти?» «И это было правильным шагом». «Я бы предпочла умереть». «Подумай о других хотя бы раз в жизни. На горожан летят бомбы. Волки сбились в партизанские стаи и бродят по лесам. Общины разбежались кто куда. Предатели переметнулись и послушно виляют хвостами на стороне Анти. Мерзавцы используют способности, чтобы убивать людей». «И это дает Лису право подчинять насильно? Не сомневаюсь, что именно он подстроил мое похищение». «Милорад Эдуардович никогда бы этого не сделал». «У меня нет такой уверенности. Как бы там ни было, поставить Найрода перед таким выбором — то же самое, что принудительная инициация». «Это необходимо для общего блага. Кто виноват, что Най упрям как осел? «Ложь во спасение!» — рассмеялась Мирта, хотя была уверена, что еще долго не услышит звуков собственного смеха. «И ты купился на эти байки? Ты еще глупее, чем я думала». «Это правда». «Если не врешь, и Найрод дал присягу, я смогу это увидеть». Мирта раскинула перед глазами простенькую вуаль, сотканную из световых волокон. Перекидыши пользуются этим незамысловатым инструментом, если нужно осмотреться бегло и быстро. Комната мгновенно стала серой, будто покрылась толстым слоем пыли. Сквозь светящуюся сетку просматривались энергетические колебания, исходившие от волков и предметов. Тени в этом пространстве реальности колыхались медленно и сюрреалистично. Она бросила на Найрода быстрый взгляд, полный надежды. Видение не сработало. Внутренний взор с шумом схлопнулся, больно щелкнув по глазам. «Что это значит?» «Мы не пользуемся силой в бункере», — отчеканил Ингу. «Так Анти сложнее засечь локацию». «Лис блокировал способности перекидышей и наложил внушение, чтобы никто не заметил? Этого не может быть!» «Оглянись вокруг. Все может быть». «А ты упрямо не хочешь это принять, Мирта», — протянул он заигрывающе. «Ты должна помочь разбудить Найрода». «Не пойму, зачем сначала хлестать ментальной плетью и доводить до комы, а потом пытаться разбудить?» «Что за бред ты несешь? Резко перебил ее Ингу. «Всем известно, что его покалечили опраски». «А своей головой думать не пробовал?» «Споры сейчас ни к чему», — примирительно сказал он. «Важно попытаться разбудить Найрода». «Он не проснется. Бросила Мирта торжествующе. «Никогда. Особенно, если не врешь про присягу. Найрод ненавидит Лиса с самого детства и уж точно не станет плясать под его дудку. А я еще не верила, когда он говорил, что маразматик немного того. Думала, преувеличивает, рассказывая про параноидальные идеи старика сделать его вожаком». «Самодовольная дура», — хмыкнул Инга. «Не спорю, это хороший тактический ход», — продолжила Мирта, не обращая внимания на едкую реплику. «Байки про нового вожака поднимают боевой дух ополченцев с низким интеллектом. Но чтобы адекватные волки поверили в подобный бред, это просто нонсенс. А я, значит, типа козыря в рукаве, чтобы держать преемника в узде, если молодой да горячий вдруг взбрыкнет. Просто шикарно!» — воскликнула Мирта. «Послушай, все это выглядит не очень, но ты должна поверить». «Тебе же промыли мозги!» — взвизгнула Мирта. «Чисто ради интереса, как я могу помочь Найроду вернуться в сознание?» «Он слышит нас. Если попросишь, есть шанс, что он вернется. Его состояние сейчас напоминает глубокий сон со сновидениями. Скорее всего, он даже не в курсе, что валяется в отключке». «Я не знаю, что вы задумали, но потакать этому не стану». «Помнишь, когда я был в плену у Анти, ты говорила, чтобы я не нарывался?» «К чему ты клонишь?» «Лис не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. В твоих интересах делать то, что велят». «Угрожаешь?» «Просто хочу помочь». «Ингу, я рисковала жизнью, чтобы вытащить тебя, как Найр и ты остальные. Просто подумай, кто сделал тебя подопытной крысой этих нелюдей? Пораскинь мозгами и попытайся понять, кто твой настоящий враг». «Ты не врубаешься!» — рявкнул Инга. «Нет времени на всякую чепуху. Идет война, гибнут люди и наши братья. Анти сильны, как никогда. Им удалось переманить часть оборотней на свою сторону. Ублюдки используют перекидыши, как пушечное мясо. Подумай на секунду, что будет, если они одержат победу? Охота на ведьм покажется детской игрой по сравнению с массовым геноцидом. А жалкие остатки нашего рода будут показывать в цирке. Все это только вопрос времени». «Чего хочет лис?» «Объединить общины. Только так мы сможем противостоять. Найрет имеет сильную меркабу. Он может возглавить общину общины и собрать всех волков под своим началом». «Если все так просто, почему он не согласился?» «Он упрямец». «Вот оно что. Ну тогда все сразу встает на свои места». «Мирта, ты сможешь убедить его. Мы должны попытаться». «Инго, это же диктатура. Лис держит меня в плену. Он блокировал способности всех перекидышей в бункере по своей прихоти. Что будет, если Найрет объединит общины и станет действовать по его указке? Ты уверен, что выйдет лучше?» «Да», — коротко ответил он. «Ты просто псих!» Глаза Инго вдруг стали стеклянными. Несколько секунд он смотрел прямо перед собой, а потом встал и вышел, не говоря ни слова. Какое-то время Мирта просто сидела возле Найрета. В палате стало тихо. Лазарет пустовал. Сюда они приносили раненых с передовой, опасались раскрыть локацию. В какой-то момент ей показалось, что рука Ная стала теплее. Мирта потрепала его по волосам и потрогала лоб. Все было по-прежнему. Наверное, просто показалось. «Где ты сейчас?» — тихо шепнула она, склонившись к самому уху. Друг лежал на кровати, бледный, как привидение. Всякий раз, когда Мирта видела его в таком состоянии, ее сердце сжималось от невыносимой муки. Если бы она не ввязалась в историю со спасением Инго, Най сейчас скрывался бы где-нибудь в провинции целый и невредимый. Она много лет призывала его выйти из тени и начать борьбу, и вот что из этого вышло. Мирта посмотрела на лицо друга, оно не выражало никаких эмоций. Хотелось верить, что ему снятся хорошие сны. «Не просыпайся, слышишь? Где бы ты ни был, не возвращайся!» Девушка вышла из палаты. Мирта накинула капюшон, чтобы скрыться от посторонних глаз. Почему-то ей не хотелось идти в свою комнату. На руке болтался пластиковый браслет, похожий на те, что выдают в бассейнах. Раньше она считала, это только ключ от комнаты. Но теперь все стало ясно. В браслетах возникла необходимость после того, как лис блокировал силу перекидышей. Теперь кусок пластика с закодированной информацией и маячком использовали как средство идентификации и слежения за беспомощными волками. Надо отдать должное старому интригану. Он сотворил неплохое внушение, чтобы скрыть исчезновение способностей. Мирта шла и размышляла, почему на нее в меньшей степени действовали чары лиса. Ответ был прост и лежал на самой поверхности. Живя за пределами общины, она совсем забыла о такой простой вещи, как инициация. Все волки, что находились в бункере, приняли авторитет лиса и признали его власть. Конечно, после этого они уже не могли критически оценивать действия вожака. Тогда перемены в поведении Инго и медведя тоже вполне понятны. Неужели Най станет таким же, когда проснется? От этой мысли ей стало особенно грустно. Все так носились со способностями Найрода, что Мирта призадумалась, а не ошиблась ли она на его счет. Таких вещей, как энергетический потенциал, девушка не видела и даже не пыталась. Что, если Найрод и правда вожак вожаков, а она просто не могла этого принять, подобно тому, как люди не признают пророков в своем отечестве? Мирта знала Найрода очень давно. Он для нее всегда был простым парнем. Образ друга просто не ассоциировался с лидером, который поведет за собой сопротивление. Но остальные смотрели на него иначе. Мирта шла, погрузившись в свои мысли. Лазарет с пустыми палатами давно остался позади. Теперь она шагала по полутемному коридору второго уровня. Круглые люки с электронными замками располагались по обе стороны, а на потолке мерцали тусклые лампочки. Они гасли, стоило ей пройти. В полумраке Мирта чувствовала себя почти уютно, но в следующую секунду зажигались новые, выхватывая из темноты пространство прямо перед ней. Община не экономила на строительстве, Бункер был оборудован по последнему слову техники. Все вокруг блестело, переливалось и было снизу доверху напичкано электроникой. Мирта прошла третий уровень, который отличался от остальных только номером этажа, и оказалась на четвертом, самом близком к поверхности. Она подошла к двери, ведущей наружу. Должно быть, наверху светило солнце, а ветер трепал траву по краям окопов. Забавы ради, она поднесла свой браслет к замку на люке. Дверь противно пискнула, платформа загорелась красным запрещающим светом. Похоже, поглядеть на солнце сегодня не получится. Будто подтверждая ее мысли, перед ней, как из-под земли, возник парень в камуфляже и нелепых электронных очках. «Так-так-так», — флегматично сказал он, помахивая дубинкой. Мирта не видела его раньше. Наверное, он был из другой общины. Вблизи перекидыш даже казался хорошеньким, только наглый взгляд серых глаз портил всю картину. Охранник не игнорировал ее, как остальные, что было приятно. В последнее время с ней разговаривал только Инго, а другие старались не замечать. Мирта улыбнулась про себя. Видно, чтобы привлечь внимание, нужно немного пошалить. Дежурный косился на браслет. С обратной стороны очков по экрану бежали символы и мелькали изображения. Перекидыши и раньше не брезговали электроникой, но использовать технические примочки, чтобы понять, кто перед ним, это уже слишком. Хотя что с него взять? Такова сила внушения. «Тебе запрещено покидать пределы бункера», — констатировал парень. Он слегка расправил плечи, прочитав информацию, закодированную в браслете. Кажется, ему нравилась эта работа. Интересно, как она числилась в базе общины? Человек или перекидыш? «Почему ты смотришь на браслет? Внутреннее видение дома забыл?» «На сиянии имя не написано», — ответил охранник. «Пройди в свою комнату», — добавил он, упиваясь своей крошечной властью. Так действовало внушение. Парень искал рациональные мотивы, чтобы не пользоваться способностями. «А если не пойду?» — фыркнула девушка. «Могу и помочь». В его голосе чувствовалась энергия. Развлечений в бункере было немного. Наверное, бедняга просто засиделся в дежурке. Похоже, его даже забавляла эта маленькая перепалка. «Рискни», — продолжала капризничать Мирта. Перекидыш сделал шаг и замер. Экран очков снова начал мерцать, а наушник в ухе начал трезвонить без умолку. Дурашливость моментально исчезла с лица секьюрити. Видно, дело было серьезное. Мирта смогла разобрать пару слов. «Уровень лазарета. Вся свободная охрана». «Что случилось?» — спросила она. Парень не ответил. Он развернулся и быстро зашагал к служебному лифту. Мирта увязалась следом. «Что-то с Найродом?» — не отставала девушка. Перекидыш лишь раздраженно кивнул и позволил войти в лифт. Время, которое занял спуск, тянулось бесконечно. Мирта постукивала пальцами по железной двери, отчего снова удостоилась гневного взгляда. «Сказать трудно», — не выдержала она. «Не положено», — отрезал охранник. Мирта не стала ему докучать. Скоро она все увидит своими глазами. К тому же велика вероятность того, что в общей суматохе охранник забудет доложить о ее маленьких шалостях, что было ей только на руку. Кто знает, сколько времени придется пробыть в плену у старого маразматика. Инго в чем-то прав. Не стоило лишний раз нарываться на неприятности. Дверь лифта с шумом распахнулась, прервав ее мысли. Еще 20 минут назад лазарет был пуст. Теперь же в узком коридоре толпилась куча народа. Парочка поисковиков шныряла вдоль распахнутых палат, принюхиваясь к каждому углу. Незнакомые девчонки с розовыми прядками просвечивали пол какими-то несусветными приборами. Программеры сидели в сторонке, уткнувшись в планшеты и негромко переговариваясь. Начальник охраны, худой перекидыш со шрамом на щеке по имени Лерой, на повышенных тонах допрашивал юную целительницу. Одним словом, в коридоре творилось черт знает что. Мирта направилась прямиком к палате Найрода. В суматохе на нее не обращали внимания, и она свободно прошмыгнула сквозь толпу. Дверь палаты была распахнута настежь, кровать пустовала. Купол энергетической подпитки исчез вместе со световыми волокнами и тысячами бабочек, доставляющих питание к каждой клетке тела больного. Постель кто-то скомкал и зашвырнул в дальний угол, где она валялась сиротливым комком. Лис стоял у изголовья и нервно размахивал руками, сканируя остаточную энергию. «Не мог же он раствориться в воздухе!» — пробормотал он себе под нос. «Что случилось?» — Мирта поймала за руку пробегающего мимо Инго. «Не по глазам!» Инго бесцеремонно освободился и пулей вылетел из палаты. Мирта застыла посреди комнаты и смотрела на пустую кровать, когда ощутила на себе тяжелый взгляд вожака. Лис по-прежнему стоял у изголовья кровати. Он оставил попытки просканировать пространство и теперь просто смотрел на нее. Скорее всего, тот грубейшим образом копался у нее в голове, но сказать об этом с уверенностью девушка не могла, так как даже остаточные способности теперь были недоступны. Видимо, попытка открыть внутренний монитор не осталась без внимания. Теперь доступ к силе был закрыт наглухо, как и у остальных. «Сколько лет, сколько зим!» — криво улыбнулся вожак. «Тебя-то мне и надо. Ты последняя, кто видел Найрода, не так ли?» — добавил он после короткой паузы. Мирта невольно поежилась. Интонации лиса вызвали в ней чувство вины, хоть она и не причастна к пропаже друга. «Приветствую, о великий!» — пафосно сказала Мирта, глядя прямо в глаза. Лис сделал вид, что не заметил подколки. «Пойдем-ка, поболтаем», — доверительно шепнул старик. Он взял ее за плечи и отвел в сторонку. На миг в палате повисла тишина. Коридор по-прежнему жил своей жизнью, перекидыши громко разговаривали, что-то искали, кого-то допрашивали, но все это на мгновение отступило, и Мирта почувствовала себя наедине с лисом в этой крохотной палате. Она вдруг догадалась, что попала под влияние маскирующих чар. Остальные будто не замечали своего лидера. Может, поэтому и на нее в последнее время не обращали внимания. Во взгляде лиса читалось раздражение. Его влияние распространялось на всех, кроме нее. Мирте стало жутковато от прикосновения его прохладных рук. Пальцы старика были желтые, от них пахло дорогим табаком и властью. С запозданием она сообразила, что лис пробивал ее защиту. Невидимые энергетические щупальца окутывали девушку, сначала скрывая ее от глаз окружающих, а теперь внушая это мерзкое чувство, что рядом с ней сильный и опасный зверь. Обычно волчье очарование действовало иначе. Она и сама не раз пользовалась этими трюками. Это можно назвать плюс 100 к харизме и обаянию. Окружающие буквально таяли на глазах. Все, что бы ты ни сказал или ни сделал, шло на ура и вызывало умиление и восторг. Им начинало казаться, что ты их лучший друг, брат или сват. Но неприязнь Мирты искажала тонкую работу волчьей магии. Ей попросту стало противно. По поджатым всего лишь на мгновение губам на непроницаемом лице лиса Мирта поняла, что он осознал, какого эффекта добился, и тут же прекратил всякое воздействие. Мир вернулся в обычный режим, вожак мягко увлек ее в коридор. «Пойдем», — повторил он, — «есть разговор». Кейса продрогла. Она попыталась укутаться, но одеяло хрустело и ломалось в одеревеневших пальцах. Голова гудела, глаза никак не хотели открываться. Постепенно к ней возвращались чувства. Ушибленные места зудели и ныли. Дрема рассеивалась, уступая место болезненной усталости. Сцены драки промелькнули перед глазами. Грохот выстрелов все еще стоял в ушах. Воспоминание пронеслось, как гром среди ясного неба, окончательно выдернув ее из пучины забвения. Кейса пришла в себя и открыла глаза. Ее охватило беспокойство, ведь она понятия не имела, где находится. Последнее, что помнила Кей, как куратор швырнул ее о стену. А сейчас девчонка лежала на поляне, покрытой желтыми листьями. Сумеречный свет пробивался через полуголые кроны деревьев, холодный воздух пробирал до костей. Кей не смогла сдержать стон, когда увидела Ричи. Тот лежал всего лишь в нескольких шагах от нее. Позабыв о боли, Кей подползла к овчару. Серый ангел выглядел паршиво. На лопатке красовалась рана с темной запекшейся кровью. Девчонка осторожно приподнялась и села на землю рядом с ним. Тело отзывалось болью на каждое движение, но та почти не ощущалась по сравнению с агонией в груди. Кейса потрепала Ричи за загривок. Никакой реакции. Мысль о необратимом на секунду обездвижила ее. Тревожный холодок пробежал по спине. Она припала ухом к сухому, потрескавшемуся носу стража. Пес слабо дышал. Мысли лихорадочно вертелись в голове. Комок сдавленных рыданий подступил к горлу. Как они оказались здесь? Куда девался темнокожий? Скажи она правду с самого начала, все могло обернуться иначе. Стычку, возможно, было избежать. Стражу не пришлось бы прыгать под пули». Глаза Кейси зачесались, а в горле запершило. В следующую секунду она расплакалась. Горячие соленые капли стекали по щекам и падали на жесткую серую шерсть. Девчонка привязалась к своему защитнику, хотя такой истерики она от себя не ожидала. Горе и безнадега обрушились на Кейс с такой силой, что она сползла на землю, обняла Ричи и уткнулась носом в теплый подшерсток. Кейса дала волю чувствам и рыдала в голос. Ее накрыло ощущение собственной слабости и беспомощности. Какое-то время тишину нарушали только всхлипывания. Внезапно совсем рядом хрустнула ветка. Кейса вытерла слезы рукой, приподнялась на локтях и насторожилась, глядя по сторонам. Лес хранил молчание. Может, ей просто почудилось? Через несколько секунд звук раздался снова, уже чуть дальше, а потом отчетливо послышались шаги и шелест листьев. Девчонка замерла. Кто-то возился за большим раскидистым ясенем в нескольких метрах от нее. Кейса рывком поднялась и направилась к дереву. Это мог быть еж или птица, а мог... гадать не хотелось. В ситуации полной неясности ей хотелось знать хотя бы простую вещь. Что это за шум? Девчонка вплотную подошла к дереву и заглянула за широкий ствол. Там не было ничего, кроме потрескавшейся коры и жухлой травы. Тогда Кей обошла ясень и для верности попрошила ногой сухие листья. В этот момент она уловила едва заметное мельтешение за спиной и хотела обернуться, когда кто-то внезапно схватил ее и зажал рот ладонью. Кейса не успела даже вскрикнуть, а только отчаянно мычала и колотила ногами. Руки нападавшего были теплые, почти горячие, а длинные волосы щекотали шею. Вдруг на нее шикнули возле самого уха. «Тише, дуреха!» Голос принадлежал женщине и оказался на удивление приятным. Кейса замерла от неожиданности и перестала извиваться. «Пущу, коли побожишься не вопить», — сказала незнакомка. Кейса кивнула, почему-то ей хотелось верить этому чарующему голосу. Хватка тут же исчезла. Девчонка обернулась, но никого не увидела. Она оглянулась по сторонам и даже задрала голову, заглядывая на ветки раскидистого ясеня. Женщина как сквозь землю провалилась. Хотелось закричать, но Кейс держалась, помня об обещании не шуметь. «Где ты?» — спросила она, чувствуя себя полной дурой. «Слушай», — раздался совсем близко все тот же голос. Кейса рассеянно хлопала глазами. «Волоки Серого в лес, там я подсоблю». Обычно бойкая на слова, Кей потеряла дар речи. Как ни старалась, она не могла разглядеть говорящую и не нашлась, что ответить. Настолько сильным было ее изумление. Звук удаляющихся шагов привел ее в чувство. Она открыла рот, чтобы что-то спросить, но было уже поздно, и девчонка только с шумом выдохнула. Несколько минут она бесцельно бродила среди деревьев, напряженно вглядываясь в сгущающиеся сумерки, но все было тихо. Не оставалось ничего другого, как вернуться к Ричи. Что это было? Может, она сильно приложилась головой о стену, получила сотрясение мозга, и теперь ее мучили галлюцинации? Хотя про Ричи она думала так же, а страж оказался вполне реальным. В свете последних событий, может, и оборотни вовсе не выдумка. От этой мысли ей стало не по себе. Вдруг ни с того ни с сего она отчетливо представила маленькую уютную избушку в чаще леса. В топке потрескивали поленья, а на плите свистел чайник. Кейса с досадой отмахнулась от видения. От таких фантазий стало только холоднее. Ричи лежал на том же месте. В горле снова зашевелился комок сдавленных рыданий, а глаза наполнились слезами. Кей вспомнила взгляд овчара. «Хоть понимаешь, как меня подставила?» Она обманула его доверие, и стражу пришлось заплатить за это высокую цену. Перед взором пронеслась череда воспоминаний — грозное рычание из темноты в трущобах старого города, отпугнувшее солдафонов. Блеск в глазах Ричи после того, как он избавился от лодочника. Налетчики, обезвреженные им в номере гостиницы, и куратор Анти, которого ей удалось прихлопнуть не без его помощи. Теперь серый пес лежал без сознания, и жизнь его угасала. А что делала Кейса? снова думала о своей шкуре. Лес загадочно молчал, внимая ее мыслям. Деревья качали голыми ветками, а из глубины чащи к небольшой поляне на опушке подступала темнота. Она достала спальник из рюкзака, развернула его и постелила на землю, а потом осторожно положила на него пса, как на носилки. Взявшись за края спального мешка, Кей поволокла Ричи вглубь леса, в том направлении, в котором скрылась загадочная женщина. Оставалось только надеяться, что все это ей не почудилось. Какое-то время она просто шла вперед, еле передвигая ноги, согнувшись и глядя в землю. Все вокруг стало приглушенным и далеким. Девушку охватила тупая подавленность. В голове крутилась одна мысль: только бы выбраться и притащить Ричи, а там будь что будет. По мере того, как она углублялась в чащу, сумерки становились гуще и плотней. В темноте было трудно различать силуэты деревьев и камней. В какой-то момент Кейса споткнулась и больно ушибла ногу о корягу, а в другой раз запнулась о сросшиеся корни дерева и чуть не упала прямо на Ричи. Потом у нее закружилась голова, и она опустилась на мягкий мох, чтобы перевести дыхание. Девчонка сидела посреди леса и беспокойно вглядывалась в темноту. Порой ей казалось, что далеко на горизонте, где постепенно угасла полоска заката, маячил огонек. Может, просто игра света или воображение? Стемнело очень быстро. Кей не знала, который час и сколько времени она провалялась в отключке на опушке леса. В темноте девчонка чувствовала себя еще хуже. Ее мутило, а перед глазами плясали разноцветные круги. Собрав последние силы, она заставила себя идти дальше. Пробираться наугад через дремучий лес оказалось непросто. То и дело ей казалось, что за деревьями притаились чудовища, которые могут выскочить и схватить в любой момент. В груди камней виделся спящий медведь, а еж, которого она сначала приняла за булыжник, напугал ее так, что сердце ушло в пятки. Не обращая внимания на усталость, Кейса продолжала тащить Ричи за собой. Страх то и дело давал о себе знать, но она справлялась и упрямо шла вперед, не теряя надежды. Хотелось верить, что женщина-невидимка встретит их, отведет в лесной домик и напоит горячим чаем. Откуда взялась эта идея, Кейса не помнила, да и не хотела об этом думать. Она изо всех сил цеплялась за свой мираж. Здесь, в темном лесу, больше не на что было надеяться. Казалось, она пробиралась сквозь дремучую чащу целую вечность. «Ну и где мы бродим?» — раздался женский голос совсем рядом. Девчонка чуть не подпрыгнула от испуга и неожиданности. «Дорогу никто не указывал», — хмыкнула Кейса. В любой непонятной ситуации, сама того не осознавая, она начинала дерзить. Девчонка не слышала приближающихся шагов и была готова биться об заклад, что женщина появилась из воздуха. «А огоньком я зря, что ли, маячила?» Кейса только пожала плечами, не сообразив, что в темноте жестов не видно. Как бы там ни было, она слишком устала, чтобы отвечать. Все внутри нее ликовало, но у девушки совсем не осталось энергии, чтобы как-то выразить эту радость. «Давай подсоблю», — предложила незнакомка, вынимая края спального мешка из рук. Кей не могла видеть, но, судя по звукам, женщина взяла Ричи на руки. «Держись», — сказала невидимка, вручая ей подол своей юбки. Девчонка ухватилась за ткань. Материя с треском натянулась, увлекая ее за собой. Кейса сделала шаг и приложилась головой о стену. «Ой!» — вскрикнула она, потирая лоб. Домик вырос прямо перед ней, как из-под земли. Он стоял в центре небольшой поляны, окруженной высоким лесом. В просвете между деревьями виднелся диск полной луны. Кейса ошарашенно вертела головой, пытаясь понять, как это возможно. Несколько шагов назад лес был погружен в непроглядную тьму, а теперь холодный свет луны заливал всю поляну. Кей присела на завалинку, поросшую мягким мхом. Лоб девушки покрылся испариной. Она оперлась рукой о стену, будто опасаясь, что видение пропадет, и она снова окажется в темном лесу. Из трубы избушки валил густой дым. Интересно, свистит ли на плите чайник? Женщина занесла Ричи в дом. Через какое-то время Кейса вошла вслед за ней. Сени оказались на удивление просторными. На столе горела самодельная свеча, стояли какие-то склянки, тазик с водой и бинты. Ричи лежал на деревянной кровати возле стены. Женщина возилась с овчаром, не обращая внимания на гостью. Кейса прошла к свободному лежаку и села на край. Усталость давала о себе знать. Хотелось закрыть глаза и заснуть. Но ситуация не располагала к отдыху, поэтому она стала наблюдать за действиями женщины. Та растерла ладони, подула между ними и стала водить руками над телом пса, не касаясь, и бормоча себе под нос что-то вроде «Потерпи, мой хороший, искалечили ироды несчастные, убивцы злосчастные. Сперва душу, а теперь тело, а ты молодец, дорожку запомнил». Она сделала несколько загадочных пасов, а потом принялась промывать рану пахучим травяным раствором. Вода в тазике моментально окрасилась в кроваво-алый цвет. Затем отшельница отложила в сторону тряпку, пристально поглядела на лопатку и удовлетворенно кивнула. Она приложила обе руки к ране и стала что-то тихо шептать, прикрыв глаза. Холка чуть приподнялась, резко дернулась и опала в прежнее положение. Пес дернулся всем телом и взвизгнул. Женщина сжала что-то в кулаке, приговаривая: «Попалась окаянная». Легким движением руки она бросила металлический шарик в стакан с водой, отчего та расплескалась, а предмет характерно звякнул. Кейса от удивления открыла рот. Знахарка вынула пулю без всяких инструментов. Незнакомка нанесла на рану мазь, окропила пса цветочной водой и накрыла лоскутным одеялом. Казалось, Ричи вздохнул с облегчением. «Ну, здравствуй», — повернулась она к Кейси. «Здрасте. Меня Агнес зовут», — представилась хозяйка. «Кто так покромсал серого?» Кейса колебалась. Заметив ее сомнения, Агнес добавила: «Да ты не боись, говори, как было». «Анти». «Ой, матушки-батюшки, а они-то его за что?» — всплеснула руками Агнес. «За меня». Кейса опустила глаза. «А вот это уже любопытно. Но не буду тебя пытать. Вижу, очи слепаются. Отдыхай. С рассветом все и поведаешь». Кейса только этого и ждала. Она легла на кровать и крепко заснула. Ее разбудил запах горячего хлеба. Рот наполнился слюной, аромат выпечки моментально вскружил голову. В животе предательски урчало. Кейса открыла глаза и огляделась. Днем сени выглядели, как на картинках в детских сказках. Эдакая избушка на курьих ножках, бревенчатые стены, деревянный потолок, тканные расшитые занавески. Запах еды настойчиво приглашал на кухню, но Кейса смущалась. Пару минут она боролась с собой, разглядывая потолок, но голод оказался сильнее. «Проснулась?» — спросила хозяйка, не оборачиваясь. Она вынимала из печки румяную буханку хлеба. Кейсу начало подташнивать, в голове ощущалась какая-то звенящая пустота. Все-таки нокауты не прошли бесследно. При свете дня Агнес выглядела менее загадочно. Она напоминала крестьянку, какими их изображали в учебниках истории. Кей уже позабыла, когда в последний раз видела такую простую и открытую улыбку. «Ну чего стоишь, как неродная? Проходи, садись!» Отшельница кивнула на широкий дубовый стол. Там уже стояли тарелки с дымящимся супом. Недолго думая, Кейса устроилась на плетеном деревянном стуле, пытаясь припомнить, когда в последний раз ела домашнюю пищу. Наверное, перед началом войны. Желудок требовательно заурчал, горячий рассольник пах просто обалденно. Агнес нарезала хлеб и уселась напротив. Кейса зачерпнула полную ложку и посмотрела на хозяйку. Женщина выглядела моложаво для своих лет. В ней буквально бурлила энергия. Хотя на вид ей было за 40, рядом с ней Кей почувствовала себя развалюхой. В то же время девчонка готова была поклясться, что хозяйка старше, чем кажется. Гостья жадно набросилась на угощение. Она уплетала суп за обе щеки, а в голове роилась целая куча вопросов. И Кей не знала, какой из них лучше задать первым. Постепенно вкусная еда развязала ей язык, и она заговорила. «Как у вас получилось скрыться в лесу, что я даже краем глаза не видела?» «Сделалась невидимой», — ответила Агнес, улыбнувшись. Кейса хихикнула. «Почему вы не помогли нам с Ричи там, на опушке?» «Там могли подглядеть, а я не люблю маячить, как бельмо на глазу». «Кто мог увидеть?» «Да хоть бы и Анти». «Вы скрываетесь?» «С чего ради мне хорониться?» — Агнес вопросительно вскинула брови. «Просто не хочу, чтобы разведали тропку к моей хате. Греха ведь не оберешься, если всякий будет тащиться». «А мы?» «Ричи я приглашала, правда, давно. Не думала уже, что явится. А как же в лесу? Непроглядная темень, а потом бац, и светло на полянке. Ну, это проще пареной репы. Сквозь кроны деревьев не пробиваются даже солнечные лучи, не то что слабый лунный свет. Кейса в три счета управилась с супом и откинулась на спинку стула. Приятная теплота разливалась по телу. Ответы казались складными, но Кей не оставляла ощущения, что хозяйка не договаривала. Интуиция подсказывала, что Агнес не говорила всей правды сознательно, так как опасалась нового потока вопросов. «Что с Ричи?» — наконец спросила Кейса, затаив дыхание. Больше всего на свете она боялась услышать плохие новости. «Оклемается, но не скоро», — просто сказала Агнес. «Подмогла, чем смогла. Теперь дело за матушкой природой. Догляд ему нужен. Да чтобы кто-то рядом сидел», — назидательно произнесла женщина. «А у меня он не один. Ты выхаживать-то его будешь?» Хозяйка внимательно поглядела на Кейсу. Выразительные глаза лесной жительницы сверлили девушку насквозь. Первой мыслью девчонки было то, что здесь она в безопасности. Чужие не найдут тропинку к избушке, и без чертовщины тут точно не обошлось. При мысли об уходе за раненым ей стало не по себе. Кей не переносила вида крови и чужих страданий. Змея эгоизма шевельнулась внутри, вильнула хвостом и притихла. Голос совести оказался сильней. Ей почудилось, что хозяйка проследила ход ее мысли. Кей стало стыдно, и она залилась краской. «Я готова», — ответила Кейса, смущаясь собственной стеснительности. «Ну и ладушки», — улыбнулась Агнес. «Неплохо мозгами пораскинуть, прежде чем обещать. Я бы и сама могла, да руки заняты». Женщина кивнула на зашторенную комнату. В ее глазах промелькнула хитринка. «Есть уже питомец, тоже ироды покалечили. Впрочем, коли останешься, скоро с ним свидишься». «Что с ним?» «То долгая история. Сам расскажет, коль пожелает. Его портал весь лес переполошил, а Ричи, как и в прошлый раз, явился по-тихому. Коли бы не пряла у окошка, знать бы не знала». «Что вы имеете в виду?» «То, как вы пришли. Портал». «Не понимаю». Кейса лишь пожала плечами. «В первый раз многие забывают, это ничего», — вздохнула Агнес. «Со стражем гуляешь, а таких простых вещей не знаешь». «Не знаю чего», — промямлила Кейса. «Анти колдовали в лабораториях много лет, пытаясь создать этих псов. Оборотней до служебных овчарок сводили. И добились своего. Стражи, как и перекидыши, владеют магией. Те, кто посмышливее, могут ставить защиту и открывать порталы». «Магия, оборотни», — Кейса недоверчиво надула губы. «Похоже на байки сумасшедших фанатиков». «Ну да, волчки и байки. А говорящий пес, по интеллекту не уступающий человеку, ты кто, в порядке вещей?» «Я думала об этом», — сказала Кейса бледнее. «Я к нему уже привыкла, хотя закрадывались такие мысли». «Слушай, да врубайся, девочка. Нынче время такое, некогда тупить». Последняя фраза выбила девушку из колеи. Она скрестила руки на груди и тяжело вздохнула. Слишком много всего навалилось за последние дни. Погони, драки, а теперь еще магия и оборотни. Звенящая пустота внутри уступила место тупой печали. Сердце бешено стучало, а уши горели. «Повезло тебе с другом», — примирительно сказала Агнес. «Это как? Идет война, а с таким не пропадешь». Кейса молчала, разглядывая царапины на поверхности стола. Мысленно она пыталась отгородиться от слов эксцентричной отшельницы, найти хотя бы малейшую лазейку, чтобы опровергнуть эти бредовые идеи. Но чем больше она думала, тем больше все это становилось похоже на правду. Она вспомнила спор с Таймасом по поводу стража. Приписав псу статус воображаемого друга, она легко впустила его в свой мир. А вот существование оборотней было не так-то просто принять. «Если это правда, на чьей я стороне?» — спросила она растерянно. «Слишком много вопросов», — сказала Агнес. «Пока просто постарайся это принять, а там разберешься, что к чему». Едва она договорила, как из комнаты раздался душераздирающий вопль. Это был крик человека, страдающего от жуткой боли или увидевшего страшнейший кошмар. Скоро вой сменился громкими всхлипами. Кейси стало жутко. Вопящий находился совсем рядом, по ту сторону занавески. Агнес подскочила и быстро ушла в комнату, оставив Кейсу одну. Девчонка откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Ей хотелось, чтобы все происходящее оказалось всего лишь страшным сном. Найрат лежал на полу, свернувшись калачиком, и рыдал. Пальцы крепко-накрепко вцепились в половицу, тело трясло мелкой дрожью, а мысли в голове расплывались, как пугливые рыбки. Най не помнил, почему плакал, но эмоции захлестывали, и он не мог остановиться. Казалось, вся печаль сердца вырвалась из груди в истошном вопле, а вместе со слезами падали на пол все сомнения и сожаления. Перекидыш привык скрывать свои чувства. В последний раз он так опростоволосился, когда потерял родителей. Тогда его долго и упорно теребил штатный психолог общины, пытаясь вывести на эмоции. Сейчас душеправ был бы доволен. Не в силах контролировать себя, Найрат рыдал, как трехлетка. Неподалеку раздавались голоса. Один казался отдаленно знакомым, другой он слышал впервые. Его накрыл приступ панического страха, сердце стучало. Звук приближающихся шагов заставил Найрада открыть глаза. Яркий свет обжигал до рези. Поначалу он различал лишь силуэты, но постепенно изображение становилось более четким и сфокусированным. Прищурившись, он увидел перед собой женщину с длинной косой в цветастом платье. «Где я?» — спросил он срывающимся голосом и, прикрываясь рукой, будто ждал удара. «Ой, матушки-батюшки!» — вскричала женщина. «Радость-то какая!» Найрат съежился, обхватив колени руками, и втянул голову в плечи. Память постепенно возвращалась. Кажется, громкоголосую бабу звали Агнес. Занавеска шелохнулась, в комнату заглянула белокурая девчонка и с любопытством уставилась на него. «Знал бы, как я волновалась, Красик! Не верила, что получится!» — вскричала женщина. Найрат хлопал глазами, пытаясь понять, где он. Он попробовал подняться, но ноги подкосились, и перекидыш упал, больно ударившись копчиком об пол. Най снова попытался встать. На этот раз удалось удержаться на ногах. Нетвердой походкой он подошел к окну, стараясь держаться прямо. Выходило паршиво. «Что?» — спросил он, потирая виски. Ощущения были, как после анестезии. Агнес подбежала к нему, схватила за руку и увлекла к кровати. От резких движений перед глазами запрыгали черные точки. Он пошатнулся и плюхнулся мимо, стягивая покрывало на пол. Женщина села рядом. «Что ты помнишь?» — спросила она, заглядывая в глаза. «Девочки танцевали в кабинете. Леви выстрелил из лука», — пробормотал Найрат. Звук собственного голоса казался чужим, а язык занемевшим. «Ты явился в мой лес, слабый и израненный, и не понимал, что находишься в тонком теле. Может, это тебя и спасло? Я подлатала раны, через которые вытекала энергия, и приютила до поры до времени, пока не соображу, как помочь. Хранители тонкого мира за тобой не явились, и я опростоволосилась. Думала, уже никто не придет. Только потом всполошилась. Кикимора навязалась, зазывала тебя плыть по реке в Нижний мир, нечисть окаянная. Благо, я почуяла неладное и проснулась. Думала, уже не вызволю. Но ты вернулся на звук бубна. А сейчас глянь. Подтянул физическое тело». Женщина потрепала его по щеке с нескрываемым удовольствием. Она говорила много и эмоционально, но Найрат почти не слушал. Слова плавали вокруг, не в силах протиснуться сквозь завесу, что отделяло его от реальности. Ощущения собственного тела возвращались не сразу. Происходящее больше напоминало фильм, а сам он ощущал себя невольным зрителем. Постепенно восприятие настраивалось. Он схватывал отдельные слова и собирал их вместе, как частицы мозаики. Когда Агнес закончила говорить, он вспомнил про подземное озеро и погибших оборотней. Ему вдруг стало дурно. Он отстранился от женщины, лег на кровать, закрыл голову руками и прижал колени к груди. «Он в порядке?» — спросила девчонка. «Пойдем», — ответила женщина. «Обождем, пока в себя придет». Найрат был благодарен. Больше всего на свете он хотел, чтобы его оставили в покое. Облако забвения, покрывшее память, медленно рассеивалось. События бурлили в голове, образуя несуразные связки. Лекари общины хлопотали над ним в хлеву, прикосновение мирты в лесу, предчувствие войны. Все это закручивалось в тугой клубок, образуя депрессивный коктейль. Воспоминания кружились над ним, как кричащие вороны. Перед мысленным взором прыгали лица убитых перекидышей. Предательство Леви щекотало горло. Лис возвышался над ним, противно хохоча. Найрада захлестнуло беспробудное чувство вины. Руки дрожали, слезы катились по щекам и падали на одеяло. Он тяжело вздохнул. только бы снова не расплакаться в голос. Най уткнулся лицом в подушку и изо всех сил старался выровнять дыхание. Чтобы хоть как-то отвлечься от воспоминаний, он покрепче стиснул зубы и стал размышлять о том, изменилось ли настоящее от последствий его действий в прошлом. После того, как он провалил миссию, должно быть, стало только хуже. Несмотря на душевные терзания, тело казалось отдохнувшим. Его буквально распирало от энергии, мышцы ног зудели, зазывая на прогулку, а ум продолжал мучить его, подкидывая эпизоды, которые лучше было бы не помнить, по крайней мере, сейчас. Не в силах вынести эту пытку, Найрод поднялся, потер глаза и вышел на кухню. Женщина с девчонкой сидели за столом и перебирали травы. Он хотел умыться и молча прошел к рукомойнику возле двери. Тяжелый металлический привкус наполнил рот, а тревожные колокольчики в мозгу зазвенели так, что Най чуть не подпрыгнул до потолка. Он с ужасом оглянулся. Сияние Агнес было ровным и больше походило на голограмму, а у девочки оно переливалось разными оттенками усталости, страха и беспокойства. Вполне себе человеческие эмоции. Значит, ведьма работает на Анти. Наверное, у него было страшное лицо. Женщина осторожно встала и попятилась, закрывая собой девушку. «Спокойно, Красик, спокойно», — сказала она. Найред сам не заметил, как начал трансформацию. Глаза девчонки расширились от ужаса. Она протяжно завизжала. Гость бросил хмурый взгляд на Агнес. Почему он не почуял в ней врага раньше? Видно, старая бестия хорошо маскировалась. Най перекинулся в мгновение ока. Шерсть пепельно-серого зверя лоснилась в лучах солнечного света, что попадал в кухню через крохотное окошко. Огромный волк занял все пространство от дверей до печи. Складки на его лбу подрагивали, а в глазах горел нехороший огонек. Волк гневно скрежетал зубами. Ярость душила его, требуя немедленной разрядки. Он примерился и атаковал. Агнес крикнула что-то на незнакомом языке и махнула рукой, вычерчивая в воздухе замысловатые символы. Тут произошло то, чего Найрод никак не ожидал. Из рукава хлынул сверкающий ручей энергии. Яркая, ослепительная вспышка света наполнила всю комнату. Найрод зажмурился, напоролся на незримую преграду и взвизгнул от неожиданности, а в следующую секунду отлетел к стене, больно приложившись спиной о косяк. Совершенно сбитый с толку, он обернулся в человека, когда понял, что перед ним вовсе не Анти. «Что за чертовщина?» — вскричал Най, все еще жмурясь и часто моргая глазами. Сигнальная система дала сбой, чего не бывало с ним раньше. Девчонка залезла под стол и боязливо выглядывала из-за широкой ножки. Женщина склонилась над ним и отвесила пощечину. «Ишь, чего удумал?» — рявкнула Агнес. «Это вместо спасибо?» Она стояла, подбоченившись, и грозно буравила его взглядом. Чувствовалось, что она контролировала ситуацию и каким-то образом знала, что Найрод не собирается больше нападать. «Простите», — сказал перекидыш смущенно, глядя на нее снизу вверх. «Я почувствовала Анти». Весь его вид говорил, что он понял свою ошибку. «Ты на всех так бросаешься или только на меня?» Несколько смягчилась отшельница. «Только на тех, кто спас мне жизнь». Найрод отвел глаза, понимая всю нелепость ситуации. «Анти, шманти!» — проворчала Агнес. «Была бы обычная баба, косточек бы не собрали. Не разобрался, что к чему ошвыряешься. Анти в сенях. Да не ерошь ты загривок, он из бывших, к тому же почти что твой родич». «Предупреждать надо». Найрод ринулся к дверям, но женщина преградила ему путь. «У меня в доме нет врагов», — строго сказала она, выделяя каждое слово. «Ричи ранен. Тронешь — худо будет». «Не слышал, чтобы Анти были бывшими. И что значит родич?» «Ты тоже с луны свалился», — вздохнула Агнес. «Пусти, я проветриться хочу». Найрод отодвинул женщину от прохода. «Это пожалуйста», — смягчилась хозяйка. «Погуляй пару часов. Мне еще девку в чувство приводить. Ай да, провожу». Она вышла в сени бок о бок с Найродом и бормотала под нос. «Дни и ночи их выхаживаешь, а они оклемаются и ну швыряться». В сенях тревожный колокольчик трезвонил так сильно, что у Найрода застучало в висках. Волосы на теле стали дыбом, а мышцы напряглись. Он чувствовал, что готов к новой трансформации, но сумел сдержаться. Перекидыш вертел головой, пытаясь понять, где враг. Женщина шикнула на него и дернула за рукав, показывая направление. На кровати в углу лежал огромный овчар, наполовину прикрытый одеялом. На плече у него зияла большая рана, в нем еле теплилась жизнь. Такого Найрод еще не видел. В сияние вплетались волчьи нотки, собачьи и человеческие. Существо было гибридом трех видов. «Что это?» — спросил Найрод, ошарашенно глядя на отшельницу. «Страж, матушки-батюшки!» — всплеснула руками Агнес. «Откуда вы таки беретесь на мою голову?» Женщина без лишних церемоний вытолкала его на крыльцо и заперлась на засов. На улице было хорошо. Полуденное солнце сверкало высоко в небе, лаская макушки старого леса. Холодный воздух приятно заполнял легкие, а сухие листья зычно хрустели под ногами. Найрод сам не заметил, как ускорился, и перешел на бег. Ветер радостно свистел в верхушках деревьев и играл у него в волосах. Если подумать, пока все складывалось очень даже неплохо. Ему удалось вернуться назад и каким-то образом заполучить свое тело. Повезло, что шаманка подлатала, иначе пришлось бы слоняться целую вечность в теле привидения. Пока не ясно, как ему удалось пройти через портал. Найрод плохо представлял, как работали подобные магические механизмы. Может, Леви оказал ему услугу, прикончив Игги, и отсутствие грубого тела сыграло решающую роль в путешествии через вращающийся туннель. Птах как-то упоминал, что перемещения во времени осуществляются в бестелесном виде. В том, как изменилась реальность, еще предстоит разобраться. Таких существ, как овчар, Най никогда не видел и даже не слышал ни о чем подобном. Уши горели то ли от холодного ветра, то ли от стыда. С Агнес вышло неловко. Женщина выхаживала его, не спала ночами, а в благодарность он не нашел ничего лучше, как показать зубы. Да и девчонку сильно перепугал. Шаманка тоже хороша, могла бы предупредить, что в доме Анти. Знала ведь, что он плохо владеет собой. Как теперь возвращаться? То ли торт купить, то ли цветы. Хотя какие цветы в лесу? К тому же Агнес, скорее всего, из тех женщин, что за срезанные цветы начистит морду, а напичканный химией торт даже нюхать не станет. Фигура лесной отшельницы тоже пока под вопросом. Что это за женщина, у которой из рукава вот так запросто влетают энергетические барьеры, а сияние похоже на голограмму? Не иначе, как ведьма. Были ли в прежнем мире ведьмы, Найрод точно не знал. В сказках были, а в реальности? Он никогда не думал об этом. Ясно только одно — мир изменился, и нужно выяснить, насколько сильно. Най бежал по лесной тропинке навстречу солнцу и не хотел останавливаться. В движении он чувствовал себя свободным. Тело было накачано энергией под завязку. Видно, лис старался поддерживать его в форме. Возвращаться в избушку не хотелось, но деваться некуда. Найрод наблюдал за лесом, пока разминался. Старый бор был заколдован. Несколько раз он забегал далеко вперед и никуда не сворачивал, но в конце концов оказывался на развилке, ведущей к избушке шаманки. Что только подтвердило его догадку, выйти из леса можно только с позволения Агнес. Тем более было глупо ссориться с ней. Но прошлого не вернешь. К тому же ему показалось, что шаманка не обиделась. А вот девушку жалко. Судя по тому, как она вопила, бедняга раньше не видела обращения. Если Найрод правильно понял, девчонка пришла с овчаром. Тогда как она могла не знать про оборотней? Может, девчонка только слышала о них, ведь знать в теории и увидеть своими глазами — совершенно разные вещи. Как бы там ни было, перекидыш хотел извиниться. Подобные фокусы оставляют сильное впечатление, и надолго. Такая неосторожность приводит к тому, что люди начинают ненавидеть оборотней. Найрод подошел к избушке и постучал в окно. Рядом с домом тревожный колокольчик снова начал трезвонить. Агнес открыла немедленно. Шаманка пристально оглядела гостя и позволила войти. «Может, вырубишь тревогу?» — попросила она, поморщившись. «Сам погляди, он не опасен». Она взяла Найрода за рукав и подвела к лежаку с раненым овчаром. В псе еле теплилась жизнь. Бывший Анти потерял много крови. Осунувшиеся бока медленно поднимались и опускались. Казалось, прерывистое дыхание могло оборваться в любой момент. Глядя на овчара, Найрод испытывал смешанные чувства. Тревога предупреждала, что рядом враг, но раненый пес вызывал совсем другие эмоции. Овчар напоминал леса, каким Найрат видел его перед тем, как предать тело огню. Сердце перекидыша наполнилось сочувствием. Он дотронулся до мощной лапы и сам не заметил, как поделился с раненым жизненной силой, что плескалась через край. Тревожный колокольчик пронзительно звякнул в последний раз и умолк. «Как их называют?» «Стражи», — ответила Агнес. «Думаю, вы поладите. У вас много общего. Ему, как и тебе, уже не вернуться к своим». «Серьезно?» Найрат не знал, что и думать. Ввязаться в конфликт с Анти, дать присягу лису, убить парочку оборотней. Очевидно, в его послужном списке не хватало пункта «подружиться с мутантом». «Отщепенцам лучше держаться вместе», — Агнес подмигнула. «Кто ты?» — неожиданно спросил Найрат. Вообще-то он не планировал задираться, но вопрос вырвался сам собой. «Опять забыл», — съязвила отшельница. «Ни оборотень, ни человек. В то же время можешь за себя постоять», — продолжил Найрат, смакуя каждое слово. «Догадки есть?» — лукаво улыбнулась женщина. «Ведьма. Когда же он научится держать язык за зубами?» Шаманка рассмеялась. «Почти», — сказала она, улыбаясь. «Волшебница». «Не думал, что вы существуете», — пробормотал Найрат, пытаясь скрыть растерянность за сарказмом. «Кейса тоже не думала, что перекидыши существуют, но ты доказал обратное». Найрат коротко хихикнул, а потом стал серьезным. «Как вышло, что Анти подстрелили своего?» «Вступился за девчонку», — женщина ласково потрепала овчара между ушей. «Как она?» «Живая. Может, поменьше пререкаться будет, а то заладила. Нет, оборотней, и все тут. Славная девка, но упрямая. Пошли, я тебя представлю». Найрат замялся. Ему было стыдно за свою выходку, но избегать девчонку в такой маленькой избушке все равно бы не получилось. Кейса сидела за столом и, как ни в чем не бывало, перебирала травы. Похоже, девчонка совсем не боялась. Когда Найрат переступил порог, она быстро взглянула на него и, смутившись, опустила глаза. «Привет», — робко сказала девчонка и бросила на Найрата новый взгляд из-под лобья. «Здравствуй», — ответил он. Девчонка не собиралась удирать. И перекидыш взял стул и сел напротив. «Извини, что так вышло». «Гонишь, что ли? Это было круто!» Ее глаза сверкали от восторга. «Я сначала испугалась, но потом Агнес все объяснила, когда ты ушел. Непривычно, конечно, я такое видела только в кино», — непринужденно тараторила она. «Слушай, мне всегда было интересно, куда девается одежда». Детская непосредственность, с которой говорила Кейса, подкупала. «Почему всех интересует одежда?» — прыснул Найрат. «Откуда берется масса тела или как можно трансформироваться за пару секунд? Более любопытные вопросы». «Ну, про это я тоже собиралась спросить», — нисколько не смущаясь, ответила Кейса. «Я понимаю, для тебя это банальности. Наверное, все спрашивают такое, когда узнают, что ты перекидыш». «Я не кричу об этом на каждом углу. Ты первый человек, с которым я болтаю о трансформации. Один мой друг узнал, что я могу обращаться в волка, но, к сожалению, не от меня, а от Анти». Найрат тяжело вздохнул. «Это досадно», — согласилась Кейса. «Анти, те еще сволочи». «Чем они тебе не угодили?» «Эти твари», — удивилась Кейса. «Они начали войну. Из-за них погибла моя тетя, а я лишилась дома. А теперь...» Она сделала паузу и тяжело вздохнула. «Они охотятся за моей головой». «Почему?» «Из-за Ричи. Мы убили одного в целях самозащиты. Но им это по барабану». «Как получилось, что ты перешла дорогу Анти?» «Случайно», — вздохнула Кейса. «Я наткнулась на умирающего куратора. В бреду он болтал какую-то абракадабру. Потом появился Ричи и начал защищать меня, а через какое-то время Анти хотели забрать его». «Невероятно», — сказал Найрат, подпирая рукой подбородок. «Так ты совсем меня не боишься?» «А чего бояться? Ты же не псих какой-то, а нормальный чувак. Подумаешь, обращаешься в волка». «Если бы все люди так думали, не было бы этой войны», — грустно заметил он. «Кстати, что ты знаешь об этом?» — спросил Найрат. Все началось 6 месяцев назад. До этого по телеку болтали, что будет жарко, но никто не верил. Все думали, медийные крысы поднимают рейтинги. Беспокоиться не о чем. А потом с неба посыпались бомбы. Сначала разбомбили загородный лагерь ролевиков в Кренсе. Потом все повторилось в других городах, и началась настоящая заварушка. Фанатики захватили СМИ, по ящику стали показывать совсем другие новости. Легковерные недоумки подключались к поиску оборотней. Города лишились управления, в общем... «Веселье еще то. Потом я ушла в старый город, а там уже было не до новостей». Кейса задумчиво посмотрела в окно. «Как вышло, что ты не застал войну?» Найрет молчал. Война началась полгода назад. Где, черт возьми, он пропадал все это время? В прошлом он пробыл меньше недели. Какое-то время после возвращения провалялся в домике Агнес. Найрет не знал, куда девалось остальное время. Сам не разобрался, честно признался перекидыш. Шмяк! Агнес рывком надавила на спину миниатюрными, но сильными руками. Найрет стиснул зубы и с шумом выдохнул. «Сейчас будет больно». Пальцы отшельницы скользили по спине, выискивая напряженные мышцы. Найрет кивнул и вцепился в спинку кровати. Вообще-то он чувствовал себя прекрасно, но Агнес настояла, что ему нужно выправить спину. Она сказала, что после долгого лежания мышцы затекли, кровь застоялась и образовались блоки. Из-за прилива энергии Най не чувствовал дискомфорта, но это может аукнуться позже, когда энергия иссякнет. «Потерпи, Красик, на сегодня последний блок. Готов?» Найрет снова кивнул. Агнес шлепнула его по плечу, напоминая, что нужно расслабить мышцы. Трудно расслабиться, когда кто-то мнет тебя, будто кусок теста. Найрет глубоко вздохнул и зажмурился. Хруст суставов, приглушенная мышечная боль — и он с облегчением почувствовал, как мышцы расслабились, а спина стала горячей от притока крови. Все утро Найрет болтался с волшебницей и до сих пор не видел Кейсу. Должно быть, отшельница отправила девчонку в лес, поэтому обязанности по уходу за раненым плавно перешли на перекидыша. Агнес подняла его ни свет ни заря, нисколько не считаясь с тем, что перекидыш считал себя совой и обычно просыпался после заката. Заставила натаскать воды и дров, поменять повязки на ранах Ричи, а также перевернуть овчара на другой бок. Потом, около часа, она разминала его спину и шею, что больше походило на медленную пытку, и попутно болтала о чакрах и энергетических каналах, пронизывающих тонкое и грубое тело. Найрет чувствовал себя как отбивная и совсем не интересовался эзотерикой, но не сказал ни слова. После инцидента с нападением он вел себя смирно и старался не перечить эксцентричной женщине. «А ты молодчик», — наконец выдал Агнес. «Не люблю скуляш». «Знаю, вы, городские, не приучены старших слушать да по указке делать». Найрет натянуто улыбнулся. Женщина отступила на несколько шагов и окинула спину оценивающим взглядом. «Ну вот, теперь любо-дорого поглядеть», — сказала волшебница. У нее был почти материнский взгляд, только у такой мамаши... «Не забалуешь». Агнес сочетала строгость и требовательность с душевной теплотой. Работала это безотказно и чертовски располагала. Отшельница старалась помочь. Найроду даже подумалось, что ей нравится возиться с ними. Она стала для ребят чем-то вроде консультанта по выживанию. Перекидыш вспомнил некогда популярное шоу «Остаться в живых». Перед тем, как забросить участников на необитаемый остров, с ними занимались разные тренеры, обучая городских жителей навыкам дикой жизни. В их случае не хватало только камер и гонорара за съемки, зато была надежда сорвать главный приз и сохранить жизнь. Найрет встал и ощупал спину. Мышцы ныли. Агнес сказала, что к вечеру это пройдет. Он поглядел на пыльные стены. Местами из-под бревен торчал пожелтевший мох. Когда-то его отец точно так же утеплял избушку в горах, которую собственноручно построил из подручных материалов. То были хорошие дни. Найрет не знал тогда, что это счастье. Каково это — жить в мире, где не нужно опасаться охотников за головами? Что бы он делал в те часы, которые тратил на заметание следов и переезды? Найрет поднял глаза, и их взгляды встретились. «Все ворон считаешь?» — резко спросила женщина. «Так», — уклончиво ответил перекидыш, — «вспоминаю прошлое». «Кто прошлое помянет?» — ответила волшебница. «Почему вы нам помогаете?» — неожиданно спросил перекидыш. За последние пару дней он немного отошел от коматозного состояния и начал размышлять, с чего бы лесной отшельнице собирать у себя дома такую разношерстную компанию. «Ась?» — удивилась Агнес. «Кому это?» «Мне, Кейси, Ричи», — просто ответил Найрет. «Это Ась?» Навело его на мысль, что он затронул вопрос, который отшельница не хотела поднимать до поры до времени. «Куда ж вас девать-то?» «Мы здесь только по вашей милости. Это заколдованный лес, никто не войдет в него без вашего позволения». «Аль не уразумел еще», — Агнес подошла близко. Найрет чувствовал тепло ее дыхания возле своей щеки. Кончики волос, выбившиеся из косы, щекотали лицо. Будь женщина моложе, он бы подумал, что она флиртует. Догадываюсь, что неспроста. На всякий случай Найрет отступил назад. Скажу, коли пообещаешь держать язык за зубами. А если нет? Тогда дельце доброе выгорит, да и любопытство мучить будет. Хорошо, согласился перекидыш. В глазах Агнес промелькнула радость. Перемены в поведении отшельницы насторожили Найрода. Он, конечно, подозревал, что она не так проста, как кажется, но за последние дни успел купиться на образ доброй бескорыстной женщины и уже свыкся с ним. «Мне нужна твоя помощь. Обычно вопросы времени для меня не проблема, но сейчас дело срочное». Агнес отбросила все свои ужимки и говорила прямо. Почему-то Найрет не удивился такому повороту событий, скорее наоборот, он ожидал чего-то подобного. «Что я могу для вас сделать?» «Много лет назад я принадлежала к Серебряному следу. Мы с Миликом вместе учились в академии, посещали одни классы. В те времена знаний давали больше, молодежь училась на совесть. Мы сдружились. Тогда конкуренция за место преемника вожака была большая, не то что сейчас. Я карьеристкой не была, училась прилежно, чтила законы. Однако все изменилось после проверки способностей. Это у вас только показная инициация, а тогда устраивали большие игрища. То был крупный праздник с гуляниями и пиром, где можно на братьев посмотреть, да себя показать. Так вышло, что по результатам испытаний мы с Миликом оказались лучшими учениками курса. Таким счастливчиком была открыта прямая дорожка в управленцы. Конечно, было приятно, но на пост я не метила. Пока не дошло, что товарищ мой революционные планы лелеет. А Милик показал себя во всей красе. Когда опомнилась да поняла, что к чему, поздно было. Пришлось податься в бега, чтобы шкуру свою спасти. Как так вышло? Незадолго до этого в городе нашем охотник на людей завелся, убивал ради развлечения, а костяшки под фундамент прикапывал. Милик не побрезговал этим воспользоваться, кровушку людскую мне приписали. А с предателями разговор короткий. Старшие сбивались в кольцо, да рвали на куски. Только чудом мне удалось сохраниться. «На месте Милорада Эдуардовича должны были быть вы?» — изумился Найрд. Агнес болезненно поморщилась. Видимо, воспоминания бередили старые раны. «Я на посты не метила», — повторила отшельница. Глаза ее были влажными от слез. Перекидыш смущенно отвернулся. Такой он ее еще не видел. Да и как реагировать на женские слезы, представлял слабо. Буря эмоций говорила только об одном — они с Лисом были больше, чем товарищи. Но Найрет решил помалкивать об этом открытии, боясь усугубить ситуацию. «Мне жаль», — сказал он сухо после короткой паузы. «Кто былое помянет, тому глаз вон», — она смахнула слезы. Перед ним снова была прежняя Агнес. «Я скрывалась по лесам да горам. Со временем природа открыла мне тайны волчьей магии, о которых другие и слыхом не слыхивали. Я много размышляла и поняла, что уж коли Милик добрался до власти, то с этим уже ничего не поделаешь. Шельмец умеет прикрывать тылы, а вот вырастить достойного преемника он точно не сможет. И хотя у меня не получилось возглавить общину, я не могу оставить волчий род без достойного лидера. Поэтому я искала союзников по разным общинам, да все были мелковаты. А потом до меня дошли слухи о тебе. Тут я поняла, ты как раз тот, кого я надеялась встретить. А теперь еще эта война приключилась не к месту. В любом случае, больше ждать нельзя, иначе преемника ставить будет просто некуда». «А что я могу?» — удивился Найрет. «Вы же видите, в каком я оказался положении». «Милик тебя боится. И не зря. По милости провидения, твоя Меркаба самая сильная, что я когда-либо видела. Он тебя пальцем не тронет, побоится гнева общины общин. К тому же наш общий друг не лишен стратегического мышления. Не зря он прибрал тебя к рукам да поставил под каблучок. Но это даже сыграет нам на руку». «Как?» «Не все сразу». «Чего вы хотите?» «Ты поможешь мне, а я тебе». «Каким образом?» «Я могу устроить для тебя спокойную жизнь». «В чем тогда моя часть сделки?» «Сущий пустяк. Поможешь мне свергнуть Милика, а я займу его место. Тебе не придется брать ответственность по управлению общиной, и твоя подружка будет жить припеваючи под моей защитой». «Наверняка тут есть подвох». «Коли бы не война, все было бы проще», — вздохнула Агнес. «Но теперь нужно разбираться еще и с Анти, иначе вопрос о лидерстве среди волков потеряет свою актуальность». «Но что я могу сделать один против Анти?» «Не один, а с нашим общим другом Ричи». «Жалкий пес против глобальной организации?» Анти в какой-то момент перестали верить в собственные силы и прибегли к помощи тех, кого хотели истребить. Они скрестили овчарок и оборотней, чтобы иметь равную силу против нашего брата. Стражи — это волчья кровь в самом сердце логова Анти. Охотники за головами держат псов в ежовых рукавицах. Бедняги не подозревают о своих способностях и о том, что их попросту эксплуатируют. «Восстание служебных собак?» — предположил Найрет. «Именно!» — с жаром подхватил Агнес. «И Ричи — ключ к этому восстанию. Он необычный пес и пользуется авторитетом среди своих. Поэтому Анти так стремились вернуть его обратно. Он славный малый, просто не знал другой жизни. Немного человеческого отношения, и он готов перегрызть глотку за Кейсу. А если растолковать ему, что к чему, да вдохновить?» «Задумку я понял, а в чем тогда ее роль?» «Ее не примут за угрозу ни Анти, ни перекидыши. Она выскочит, как чертик из коробочки, когда представится случай, и сделает свой ход». «А как быть с Лисом? Он не оставит пост без борьбы». «Это мы еще посмотрим. У меня на него столько компромата, ты и представить не можешь. Взять хотя бы Планиду. Хоть ее и утвердили в прогнившем совете общин, но рядовые ребята вряд ли обрадуются, когда узнают, что их сдают как овечек на заклане». «Такой продуманный план», — Наред задумчиво почесал затылок. «Я говорил, у меня было время пораскинуть мозгами. Прости, что вывалило на тебя все вот так сходу. Но ты и сам спросил, да и дело не терпит отлагательств. Так что, ты со мной?» «Зачем это вам?» «Если скажу, что я люблю справедливость, ты не поверишь?» Найрет отрицательно покачал головой, хотя после такого объема информации он бы поверил во все что угодно. «Тогда назовем это кармическим воздаянием. Милик когда-то сильно испортил мне жизнь, а долг платежом красен». «Я бы назвал это местью». Агнес холодно улыбнулась, но возражать не стала. «Что скажешь?» Найрет задумался. Агнес очень ловко все обрисовала в выгодном свете. Мирта долго и упорно пыталась сподвигнуть его на борьбу, но безрезультатно. А эта женщина все сделала играючи, описав ситуацию так, будто это взаимовыгодная сделка. При всем при этом львиная доля работы ложилась на его плечи. Отшельница останется в лесу и только будет давать указания. В случае, если план провалится, то Агнес с легкостью скроется на пару десятков лет и будет преспокойно собирать коренья и подыскивать нового преемника. «А если я скажу нет?» «Такое решение меня не обрадует, но это твое право. Я даже не против, если ты решишь занять пост вожака. Мы останемся друзьями, и каждый пойдет своей дорогой». «Мне нужно время, чтобы подумать», — ответил перекидыш. «Думай, Красик, только недолго. Вы мои гости, пока Ричи не встанет на ноги, но чем скорее ты решишь, тем лучше». Найрет глядел в окно. Солнце стояло высоко в зените, лаская своими уже не греющими лучами жухлую траву и осиротевшие без листвы деревца. Молодые березки робко подступали к полянке, их тонкие стволы мерно покачивались под порывами ветра. Найрет впервые задумался о том, как хорошо было бы иметь такой пейзаж за окном собственного дома в уединенном месте, затерянном среди бесчисленных лесов и полей. Это ощущение понравилось перекидышу. Он совсем не хотел становиться главой общины. Лис называл это инфантилизмом и бегством от реальности. Но сейчас Найреда меньше всего волновало мнение старого маразматика. Кейса шла по тропинке, петляя среди сосен. За плечами у нее болталась мешковатая сумка, полная хвороста, а в руках она несла зайца, попавшего в силки. Лапки зверька безвольно болтались в такт ее шагам. Найред решил перехватить ее на полпути и перекинуться парой слов, а потом прогуляться. Ему предстояло обдумать многое. Перекидыш накинул кофту и вышел на улицу. Дверь противно скрипнула на несмазанных петлях. Даже на непритязательный взгляд Найреда домик нуждался в ремонте. «Ну, как провел время с Агнес?» Щеки Кейсы покрылись румянцем, а на растрепанных волосах блестели снежинки. Девчонка выглядела умиротворенной. За последние несколько дней она заметно похорошела, жизнь на природе пошла ей на пользу. Найред только махнул рукой. «Опять загрузила работой и нравоучениями», — понимающе улыбнулась Кейса, «а меня с утра отправила в лес. Классная выдалась прогулка, я рассвет встретила, солнце так красиво поднималось. Агнес посоветовала волосы распустить в лесу, говорит, космы впитывают энергию природы. Каково, а?» «Вполне возможно», — Найред с трудом сдерживался, чтобы не рассыпаться в комплиментах. Светло-русые волосы отдавали золотом и закручивались в кудряшки по кончикам. Кейса стала заметно красивее, или он просто начал на нее засматриваться. «Ты какой-то загруженный сегодня. Плохо спал?» Девчонка вопросительно заглянула в глаза. «Какое там спал? Встал сегодня ни свет ни заря». Кейса вздохнула. Она тоже была не в восторге от раннего подъема, но ей это давалось легче. В мире людей принято рано вставать. Она ведь вчерашняя школьница. «Смотри, чему я научилась». В глазах девушки сверкнули озорные огоньки. Найред и раньше видел такой взгляд, только в других глазах. Обычно это не предвещало ничего хорошего. Подтверждая догадку Найреда, Кейса сняла сумку с плеча и бросила на снег. Туда же полетел заяц и силки. Перекидыш молча наблюдал. Девчонка подошла ближе и положила руку ему на предплечье. В ее зеленых глазах хотелось утонуть. Она ловко ухватила его за рукав, шагнула в сторону и, как в танце, резко развернулась на носках. Материя на вороте куртки натянулась и затрещала, а в следующее мгновение Кей перекинула его через плечо. Найред упал, но сдаваться не собирался. Он сделал подсечку, и Кейса, потеряв равновесие, плюхнулась прямо на него. Найред почувствовал легкую дрожь от прикосновения ее тела. Дыхание перехватило, и вовсе не от падения. Вблизи ее глаза завораживали еще больше. Найреда будто прошибло током. Такого трепета от близости он не испытывал уже очень давно. Кейса извернулась, чтобы сделать захват. В это время дверь избушки распахнулась, и из хаты вышла Агнес. Взглянув на молодых людей, она вопросительно вскинула бровь. Кейса и не подумала вставать. Она только лукаво посмотрела на волшебницу. Найред поспешно поднялся и начал отряхивать одежду. Перекидыш почувствовал, что заливается краской. Благо, у него хватило самоконтроля, чтобы остановить этот процесс. Управляться с чувствами его научили с раннего возраста, иначе просто не выжить среди людей. Любая вспышка страха или гнева могла вызвать неуместную трансформацию. «Тренируемся», — хмыкнула Кейса. «Это дело хорошее», — улыбнулась Агнес. «Позанимаешься с ней в свободное время?» Отшельница обратилась к Найреду. По ее взгляду было ясно, что она догадывалась, что Найред совсем не против. Перекидыша порой раздражало, что отшельница читала его как открытую книгу. «Посмотрим», — буркнул он. Кейса подняла сумку и направилась к дому. Поравнявшись с Агнес, она обменялась с ней странным взглядом. Хозяйка только улыбнулась и зашагала прочь по протоптанной тропинке. Найред остался на полянке один. Он наблюдал, как девчонка поднималась по ступенькам, и размышлял над тем, каково это — быть простым человеком, иметь дом и жену. Как скитаться по миру, не имея пристанища, ему было хорошо известно. Такая жизнь опостылила перекидышу. Найред мысленно одернул себя, ибо выбрал не самый подходящий момент, чтобы думать о мирном существовании. Все, что происходило с ним в последнее время, больше напоминало тропинку к обрыву. И чем дальше он шел по ней, тем сильнее сгущались тучи над его головой, напоминая, что главная битва еще впереди. Вступить в нее было то же самое, что шагнуть в пропасть. На словах отшельницы все выходило красиво. Они победят в войне, скинут лиса с поста вожака, Агнес внесет свои коррективы в правление общин, а он сможет спокойно жить своей жизнью. Только Найред не верил, что все сложится так удачно. Кейса скрылась в доме, дверь за ней захлопнулась, противно скрипнув. Найред подумал, что все таки надо смазать петли. Если не найдется машинного масла, подойдет и обычное. Перекидыш взглянул на чистое, без единого облачка, небо. Осенью оно казалось особенно прозрачным. Солнце стояло высоко над горизонтом, слепя глаза. Найред ощутил прилив энергии. То ли лес поделился с ним жизненной силой, то ли красота осенних пейзажей радовала его измученное сердце. Но на душе у перекидыша вдруг стало спокойно. Скинув кофту, он встрепенулся всем телом и целиком отдался желанию слиться с ритмами природы. Приятная дрожь пробежала по мышцам. Найв встряхнулся и подпрыгнул. Огромный волк приземлился на поляну, и уже хотел было рвануть по тропинке вглубь леса, но нехорошее предчувствие остановило его. Перекидыш замер, почувствовав сгусток враждебной энергии совсем рядом. Огромный овчар со вздыбленной шерстью стоял в нескольких метрах от него. Верхняя губа пса подрагивала, а темные бусинки глаз угрожающе блестели. Найрод не сразу понял, что произошло, а когда сообразил, уносить ноги было уже поздно. В волчьем обличье он мог обогнать любого пса, но перед ним была далеко не обычная собака. Анти специально выводили стражей для охоты на перекидышей. Найрод лихорадочно соображал, что же делать, а овчар тем временем приближался крадущейся походкой. Низкое гортанное рычание пса вывело его из ступора. Мысленно перекидыш передразнил Агнес. «Посмотри, пес совсем не опасен». А ведь он ему повязки менял. Найрод словно поменялся местами с волшебницей. Сам он тоже напал на нее сразу после выздоровления. Агнес была бы довольна, назвав это кармическим воздаянием. «Послушай», — прорычал Найрод, расправляя плечи. «Я не враг». Пес оскалился, шерсть на крупе взметнулась вверх. Он хищно пригнул голову, складка между бровей медленно сползала к носу. Язык тела говорил, что овчар не настроен на разговор. В следующее мгновение пес бросился на него, целясь в глотку. Острые зубы приближались к цели, как в замедленной съемке. Клыки уже коснулись шерсти. Неожиданно пес завис перед волком прямо в броске. Мутант застрял в воздухе с разинутой пастью, а в следующую секунду резко отпружинил, словно кто-то невидимый отфутболил его обратно. Взвизгнув от неожиданности, овчар приземлился в нескольких метрах от Найрода. Перекидыш огляделся, ища глазами защитника, но рядом никого не было. Овчар сидел на собственном хвосте и ошарашенно тряс головой, пытаясь понять, что произошло. На шум из домика выскочила Кейса. Как была босая, она бросилась к Ричи с душераздирающими воплями. Но пес, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг себя. Он вскочил на ноги, встряхнулся и снова готовился к атаке. Кейса подбежала к нему и обвела руками мощную шею. Сердце Найрода подпрыгнуло от волнения. В таком состоянии страж мог огрызнуться и располосовать лицо или руки девчонки, или, хуже того, прихватить за шею. Найрод знал на собственной шкуре, что такое приступ неконтролируемой ярости. Однако этого не произошло. Овчар сразу же успокоился в ее руках и повалился на землю, обессиленный. Шов на холке мутанта разошелся, оттуда сочилась кровь. Пес с преданностью смотрел на Кейсу, взгляд его постепенно угасал, веки медленно закрывались. Ричи потерял сознание и уткнулся носом в колени девушки. Найрод обернулся в человека и зажал рану стража, пытаясь остановить кровотечение. Кейса обезумела и со всей силы колотила перекидыша кулаками по спине, что, безусловно, очень помогало. «Что ты наделал?» — кричала она, всхлипывая. «Я ничего не делал». Найрод резко поднялся, стряхивая с себя ее руки, отчего Кейса приложилась подбородком о плечо. Она обиженно пискнула и отскочила в сторону. «Извини», — сказал Найрод. Она отшатнулась от него, как от прокаженного, и гневно сверкала глазами, стоя в сторонке. «Этот бешеный напал первым. Повезло еще, что Агнес подвесила защиту, иначе бы остались от меня рожки да ножки». Девчонка насупилась и ничего не ответила. Она не могла поверить, что ее драгоценный питомец мог напасть первым. Найрод подхватил овчара на руки и понес в дом. Голова пса безвольно болталась, а девчонка шагала рядом, следя за каждым движением перекидыша. Найрод уложил пса на лежак. Тело овчара пылало, как раскаленная печка. Най посмотрел на него внутренним взором и не поверил своим глазам. Жизненные показатели мутанта выравнивались. Каким-то чудом овчар исцелял себя. Кейса сидела возле пса, нервно ерзая на табуретке. «Как думаешь, он поправится?» — спросила она. «Даже быстрее, чем ты думаешь», — ответил перекидыш, не вдаваясь в подробности. Он снова посмотрел на сияние стража. Тот выглядел почти здоровым, дыхание выравнивалось, температура приходила в норму, а рана на холке почти затянулась. Пес крепко спал, подергивая лапами и повизгивая, как маленький щенок.